«Позвольте представиться. Партизан Волошинов». «Партизан Киреев», запнувшись и сконфузившись, потому что Юрочке его новое звание было еще непривычно, промолвил он, пожимая протянутую руку и восхищенными глазами глядя на мощную фигуру юного красавца. «Вы из новичков?» Ласково глядя своими яркими темно-синими глазами в лицо Юрочки, спросил Волошинов. «Да, я сегодня в первый раз», застенчиво улыбаясь, ответил Юрочка. «Ну что, весело? Правда?» Волошинов добродушно подморгнул глазом и кивнул головой по направлению убитых, обтирая клетчатым платком разгоревшееся, потное, улыбающееся лицо и взъерошенную с густыми черными кудрями голову. «Весело», — согласился Юрочка. «А я с первого дня в отряде Чернецова. Молодчага Чернецов». «Да», — искренне подтвердил Юрочка, вспомнив решительное лицо Исаула и внушительно сверкнувшую в его руке шашку перед началом боя. «Мы постоянно их бьем, но уж очень много этой пакости. Все так и прут оттуда, с Воронежа. Вы не казак? Не из насих?» Волошинов опять подморгнул и последние слова произнес, копируя евреев, и усмехнулся, снова показав свои необыкновенной белизны прекрасные зубы. «Нет, я из Москвы». «Реалист?» «Нет, классик». «Я тоже классик. Только что окончил Новочеркасскую платовскую гимназию и заделался студиозом. Но эти подлецы и доучиться не дадут. У вас есть папиросы?» «Я не курю», — отвечал Юрочка и очень пожалел, что не имел папирос, а потому не мог исполнить просьбу так понравившейся ему Волошинова. «Ах, жаль!» — хлопая себя по карманам и озираясь по сторонам поверх голов, ходивших между трупами партизан, заметил Волошинов. «Я в этой суматохе потерял свой порттабак, а никак не найду. Должно быть, в вагоне забыл». «Ну и ловко вы сегодня били красных. Скольких прикончили?» «Сегодня 5, — просто ответил он. «Я уж и не считаю. А вы?» Юрочка застыдился. Он почувствовал какую-то внутреннюю неловкость. «Не помню. Кажется, одного пырнул в вокзальчике с черными руками». «Все, шахтеры, сволочь!» С крайним презрением отозвался Волошинов, и на лице его появилась гримаса брезгливости. «Трусы. Драться не умеют, а лезут. Еще стрелять туда-сюда, бьют в белый цвет, как в копеечку. А как делал до штыка, как бараны под обух? Кострюков, есть папиросы?» Обратился он к проходившему мимо круглолицому сероглазому партизану. «Есть», не вынимая закуренной папироски изо рта, которую, попыхивая серым дымом, он сосал с особенным наслаждением, ответил тот, приостановившись и вытаскивая из кармана шинели кожаный, смятый, надорванный по шву портсигар. «На, это большевистские. Когда надысь у них под зверевой поезд отбили, так там чуть ли не целый вагон одних папирос было. Я и себе и набрал. Кончаются. Последняя. Закуривай». Волошинов, прикурив и жадно затянувшись целым клубом и двумя струями выпуская дым одновременно изо рта и из ноздрей, продолжал. «Надо побольше отправлять к праотцам этой погони, потому что не знаешь, когда твоя очередь. Нынче 2-3 выведешь тираж, а завтра смотришь, и тебя укокошит. По крайней мере, знаешь, что жизнь твоя прошла недаром, дорого им обошлась». Он еще раз затянулся и продолжал. «Когда я записывался у Чернецова, я тогда же решил, убью 10, а там пусть убьют и меня. Не жаль будет. До 10 отправленных на тот свет с приложением моей руки давно считал и бросил. Надоело. Не стоит. Все равно свое дело сделал. Теперь я сверхкомплекта живу. Чей-то чужой век доживаю. Убьют? Не жалко». Все это Волошинов сказал с крайней серьезностью, прищуривая от дыма свои лучистые глаза. «А много их?» – спросил Юрочка. «Да если бы хоть в 20, в 30 раз больше, чем нас, все как-нибудь справились бы. А то ведь не успеешь покончить с одними, смотришь, в другом месте новые появились. Покончишь с этими, опять в третьем скопляются. И так и мотаемся. И откуда этой мрази столько наплодилось? Каждый день бьем, бьем и никак не перебьем. И все оттуда, из России. Недаром у нас на Дону говорят: Русь могучая, кишка вонючая». Он улыбнулся. Тотчас же тонкое лицо его стало страшно серьезным. «Это-то ничего, с этими российскими-то как-нибудь справимся. Эти драться не умеют. А вот что наши Гавриловичи думают, черт их знает. Вот некоторые полки против красных дерутся и по домам не разъезжаются. А красные у них работают вовсю. Спирт, деньги, агитаторы, листовки, посулы. И эти негодяи за свой родной Тихий Дон, за своих жен и детей не хотят драться. Нейтралитет держат, сволочи. Ведь подсунешь же им такое словечко. Это пока. Ну а если эти чубатые дьяволы встанут на их сторону, тогда наше дело капут. Закрывай лавочку. Раздавят. Много их? Много-немного, но казаки конные. И воевать умеют. А мы пешие, нас горсть. Что сделаешь? А я на этих негодяев насмотрелся довольно. Знаю, как облупленных. Пока они не воюют, их голыми руками бери да вяжи. Но уж если шашки вон из ножен, тогда с ними сам черт не слазит. «Кого это вы так чистите, Волошинов?» — спросил подошедший к ним широкоплечий, рослый прапорщик Нефедов. «Да наших станичников, Гаврилыча, господин прапорщик». «А, — невесело протянул тот, — есть о чем говорить. Наша казуня пойдет за тем, кто больше спирта поставит и денег даст. Страшные подлецы. Отца родного продадут. И как оподлел народ, не узнать. Казаков точно подменили. Те же люди, не те. 3 года с ними на войне прослужил. Жили душа в душу, не нарадоваться. А теперь так охамели, что из рук вон. И все это проклятая революция наделала. Попомните мое слово, господа. Казаки наделают и нам, и себе страшных бед. У них опасное настроение. Они огромная боевая сила. Большевики сейчас похватились и за ними ухаживают. Воспользуются их силой, чтобы их же потом раздавить. Так и будет. Он отошел и вмешался в толпу партизан, кого-то ища. «Но зачем же добивают раненых?» После недолгого молчания спросил Юрочка, у которого этот вопрос ни на минуту не выходил из головы и все время мучил его. Лицо Волошинова стало еще серьезнее, а глаза вспыхнули неутолимой ненавистью и злобой. «Разве вам не объясняли?» «Нет, никто ничего не говорил». «Нельзя не убивать. Сначала и не убивали. Но это не люди, не звери, а хуже. Попадаться к ним в лапы невозможно. Если бы только убивали, черт бы с ними. На то война их похабные свободы. А то, прежде чем убить, они наших раненых и пленных жгли живьем. Живьем же в землю закапывали. Под ногти забивали гвозди, вырывали, выкалывали глаза и ножичками скоблили десны. Вот ведь до какого зверства дошли эти хамы. Брать в плен нам их некуда. Куда их денешь? Возиться с ними? Да кто же будет, когда у нас каждый человек на счету? Оставлять нельзя, потому что встанет на ноги и против тебя же пойдет подлец с винтовкой. Витя, ты опять здесь?» И со строгой, ласковой улыбкой обратился он к маленькому, проталкивавшемуся среди других партизан, и взял его за плечи. «Вот, позвольте вам представить, партизан Чернушкин, самый старый партизан в нашем отряде». Юрочка увидел перед собой мальчика лет 13, в желтом, замызганном, коротком полушубке, туго перетянутым по талии узким черным ремешком. Штык его винтовки по-фронтовому, по всем правилам устава, поставленный к ноге, торчал высоко над головой его обладателя. Из-под лисьего рыжеватого треуха выглядывала застенчиво улыбающаяся, раскрасневшаяся, беленькая, круглая в ямочках личиках. «Ты зачем же опять здесь?» – стараясь быть строгим, допрашивал Волошинов. Партизан, стоя на вытяжку, снизу вверх взглядывал на гиганта, хотел быть серьезным, но тогда как на длинных ресницах его наивных голубых глаз дрожали жемчужные слезы, все личико его улыбалось, заметнее выступали на щеках ямочки, пунцовые губы шевелились, обнажая белые редкие зубы. Видимо, он конфузился. «Да я... там нечего было делать, я и...» «Знаю тебя, Витя, знаю. Все врешь. Это уже не впервой. Тут тебе нечего делать. Сейчас же ступай на кухню, иначе взводному доложу. Он с тобой поговорит по-своему». «Слушаю. Взводный меня видел, ничего, и богу ничего, я и...» «Взводному теперь не до тебя, он и не заметил, а заметит, влетит. Сколько раз тебя влетало?» «Я иду сейчас...» С той же конфузливой улыбкой, поводя искривившимися красными губками, ответил Витя. «Ну иди, иди, да скорее, пока тебя не увидали». Витя, отчеканивая каждый прием, до смешного серьезно и лихо взбросил винтовку на плечо и по-фронтовому, круто развернувшись, громко отбивая шаг в своих не по росту больших тяжелых ботинках, в такт широко размахивая левой рукой, замаршировал по дощатой платформе, направляясь к только что подошедшему со степи партизанскому поезду. Волошинов, докуривая папироску, провожал мальчика задумчивым взглядом. «Кто это?» – спросил заинтересованный Юрочка. Волошинов бросил окурок и, сплюнув, придавил его ногой. «Да партизан, новочеркасский кадетик. В моем отделении числится. Первым пришел на запись Чернецову. Его не принимали, маленький, он в слезы. Бились-бились с ним, взяли, определили в ротную кухню в помощь кашевару. Старательный, послушный, свое дело делает. Вечно смеется, как колокольчик заливается. Но как только в бой, он в строю. Ведь сегодня он с нами был. Я только сейчас припоминаю. Хоть убей, не уйдет из строя. Пробовали наказывать, ружье отнимали. Не действует. Откуда-то у него всегда винтовка и полная сумка патронов. Как только он ее таскает». Среди толпившихся и куривших партизан то и дело мелькала невысокая проворная фигура Исаула Чернецова. Его сопровождали 2-3 офицера. Он заходил во все комнаты вокзала, осмотрел все строения, обошел весь двор и садик, отдавая какие-то приказания. «Волошинов, это Витя здесь был?» – спросил подошедший взводный офицер. Это был поручик Клушин, среднего роста, белокурый, почти без растительности на лице, молодой человек лет 23-24, с целой стопочкой серебряных и золотых поперечных полосок на рукаве шинели, говоривших о количестве полученных им за время Европейской войны контузий и ран. Волошинов и Юрочка, вытянувшись как в строю, отдали честь и нерешительно переглянулись. «Опустите руки, господа. Был здесь Витя?» «Точно так», — ответил Волошинов. «Опять. Что с ним делать, господа? То-то я видел, как он на меня протискивался, да и занят был. Вот дрянь, мальчишка. Придется пробрать». «Ничего не поделаешь. Непременно». Но по добродушному выражению в светлых, желтоватых глазах и на лице офицера безошибочно можно было заключить, что от его проборки виновный не очень-то пострадает. «Строится! Строится! Пошел строиться!» — послышались голоса офицеров. Партизаны засуетились и, опережая друг друга, стали прыгать с платформы и выстраиваться в поле тылом к своему поезду. Перед глазами во все стороны расстилалась беспредельная, волнистая, бесснежная степь, скованная гололедицей. Невысоко поднявшееся над землей солнце разогнало туманную мглу, бросая свои длинные ослепляющие лучи. И степь на громадное пространство вокруг блистала, как плохо отполированное зеркало. Чернецов в короткой бодрой речи поблагодарил своих соратников за сегодняшнее успешное дело, поздравил с победой и приказал погружаться в вагоны. Через несколько минут станция опустела. Везде валялись неприбранные трупы. На платформе стояли 2 пулемета, а вокруг них ходили 6 партизан, составлявшие собой весь караул, оставленный Чернецовым для охраны станции от нападения красных. Чернецов, забрав своих раненых, захватив поезд красных с добычей, поспешно уехал со своими партизанами по какому-то новому направлению. Он получил сведения о сосредоточении красных банд в каких-то ему известных пунктах и спешил помешать им осуществить свой план. С того дня в жизни Юрочки началась совершенно новая эра.